На работу. Алло. На работу. На работу. На работу. Пошел на работу. Пошел на работу. Кто это говорит? Я полковник. Пошел на работу. Блять, уроды. Пошел чистить говно. Иди чистить говно. Пошел говно чистить. Пошел. Пошел на работу. Алло, я спрашиваю, кто тут звонит, а? Молчать. Пошел на работу. Пошел на работу. Ты меня слышишь? Кто звонит это, блядь? Я полковник. Вставай. Вставай, сука. Ты меня слышишь? Проснись. Это армия. Ты это что, армия? Умрешь или нет? Если ты не умрешь, я тебя найду. Ты меня слышишь? Нет, ты понял, нет? Я тебя найду, гад, блядь. Блядь, не хочу. Ты слышишь, да? Сейчас я вот оставлю и вычислю через другой телефон, откуда ты звонишь. Пошел на работу! На работу пошел! Говно чистить! Козел, блядь! Пошел на работу! На работу пошел! Говно чистить! Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Алло. Это сон! Сказка, сон! Проснись! Алло. Ты меня слышишь? Слушай, ты что, совсем уже время смотрел, нет? Салют! Мою честь, салют! Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Проснись! Алло, кто вы? Я полковник! Да. Это сказка? Это сон? Это сон? Ты куда это звонишь, сон? Ай? Сказка, сон. Да. Ты меня слышишь? Слышу. На работу. Проснись. Шутник, однако. Вставай. Ты живой? Живой? Ну, если говорю, значит, живой. Молчать! Пошел на работу. Тихо. Хорошая шутка. На работу. Ну. На работу. Угу. Пошел на работу. Пошел на работу. Алло. Ты меня слышишь? Слышу. Кто это? Полковник. Я полковник. И что дальше? Свидетелем будешь. Вам кого надо? Один свидетель хоть будет. Пойдем на парад. Где? Это сказка? Это сон? Это сон? А? Это сон. Сказка, сон. Кто это, Юрий? Полковник. Я полковник. Ну, я генерал Вилсон. Свидетелем будешь. Один свидетель будет. Пойдем на парад. Да. Пойдем на парад. На парад пойдем со мной. Ты меня слышишь? Я слышу, что дальше. Пойдем на парад. Что? На парад пойдем. Куда? Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдем. В дом офицеров пойдем? А потом на бал. А потом салют. В нашу честь. Салют. Ну, все? Бал. Где? Пиво. Угу. Я на лошади. Ты на белом коне. И я на белом коне. Алло. Это армия. Что? Это армия. Вы нам не туда попали. Это армия. Здесь таких нет. Вы ошиблись. На работу. Алло. Ты меня слышишь? Да. Это Давай. Кто? Полковник. Я полковник. Вас не слышно. Я полковник. Я полковник. Не слышно. Я полковник. Кто? Подскажи. Все будет хорошо. Вставай. Вы куда Вставай, звоните? Сука. Вставай. Вы куда звоните, говорю? Кто взял водку? Водку спиздил. Это говно спиздило. 5 бутылок. Мужчина, вы куда звоните вообще? 5 бутылок спиздили водки. Суки. Вы время видели вообще? Вы куда звоните? 5 бутылок! 5! Охуели, бляди! Алло? Это сказка? Это сон? Это сон? Кто это? Это сон. Сказка, сон. Проснись! Проснись! Ты Ты меня слышишь? Да. На парад пойдем. На парад пойдем со мной. Куда? Пойдем на парад. Ничего не понимаю. Пойдем на парад. На парад. На пожар? Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдем. Алло. Ты меня слышишь? В каком плане? Полковник. Я полковник. Не слышу еще раз. Я полковник. Пойдем на парад. На парад. Ты меня слышишь? Ты здоров или нет? Ты живой? Живой, сука? Живой? Нет. Ты меня слышишь? Слушай, идиот. Молчи! Я в милицию позвоню. Пошел на работу. Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Это сон. Сказка, сон. Мне тут попали. Проснись. Алло. Ты меня слышишь? Слышу. Полковник. Я полковник. Пойдем на парад. На парад. Еще раз позволим, блядь. Господи. Пойдем на парад. Ты меня слышишь? Чего, блядь? Молчи! Пойдем на парад. На парад пойдем. Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Это сон. Сказка, сон. Ты меня слышишь? О. Ты живой? О. Ты живой? Живой. Вставай. Вставай. Ой, на парад пойдем. Ебали. Пойдем на парад. На парад пойдем со мной. Пойдем на парад. На парад. Проснись! Проснись! Как ебались вообще? Да, слушай. На работу. Алло. На работу! Пошел на работу! Алло. Пошел чистить говно! Иди чистить говно! Пошел говно чистить! Пошел! Это сказка? Это сон? Это сон? Это кто говорит? Это сон. Сказка, сон. Кто это говорит? Я полковник. Вы кто? Отправили, говорите-то? В дом офицеров. Да? В дом офицеров. Это что армия. Ты понимаешь? Это армия. О чем ты говоришь? Отстаньте, ради бога. Ты живой? Живой? Ты меня слышишь? Что? Свидетелем будешь? Алло. Ничего не понимаю. Пойдем на парад! На парад пойдем! Ну чего вы-то? Я... На парад пойдем со мной! Пойдем на парад! На парад! Пять бутылок спиздили водки. Суки! Да. Это говно спиздило. Пять бутылок. Чего? Кто взял водку? Кто водку спиздил? Пять бутылок! Пять бутылок! Да пошел ты! Говно! Говно! Алло. Это алло. Сказка? Это сон? Это сон? Это сон. Сказка, сон. Проснись. Да нет, вы не туда звоните. Ты меня слышишь? Я слышу, но ты не туда звонишь. Свидетелем будешь. Алло, не туда звонишь, ошибаешься. На парад пойдем со мной. Пойдем на парад. На парад пойдем. Что ты говоришь ерунду? Пойдем на парад. На парад пойдем. Алло, алло. Молчи! Пойдем на парад. Ну и что? Где а потом пожар? А потом салют. В нашу честь. Салют в нашу честь. Бал будет. Пиво. Ты меня слышишь? Я слышу, но не понимаю ни хера. Я не понимаю тебя. Что ты хочешь мне сказать? Хочу жрать говно. Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Это сон. Сказка, сон. Идиот. Вставай. Да. Ты меня слышишь? Что за блядь такое? Вставай. Вставай! Это что же идиот такой, а? Я полковник! Полковник! Я полковник! Чё, ты меня слышишь? Проснись! Ты придурок! Я полковник! Вставай, сука! Звони милиции, чтобы не хулиганили. Это армия! Это армия! Это армия! Какой ты придурок, звонит хулиган. Хочу жрать говно. Ты живой? Ага, у меня сейчас не звонит. Ну, сейчас я держу просто. Не хочу ее. Офицеры, погоны нацепили. Говно жру. Говно ты собачий. С автоматом пошли. Ты спиздил. 5 бутылок! Орет? А, ребят, ты что, мудила? 5 бутылок! Ага, прекрати, мудак, ты это. 5 бутылок! Ага, он повторяет свой. 5 бутылок! Сейчас тебя милиция засечет. Я с Корсиком на белом коне командую парадом. Я полковник, я командую парадом. Что-то пробил, понимаете? Да. Ты меня слышишь? Алло. Ты живой? Алло. Это кто? Живой. Я полковник. Алло. Я полковник. Алло. Алло. Ты меня слышишь? Алло. Да. Свидетелем будешь? Кто? Один кто? Свидетель. Что, почему? Пойдем на парад. На парад пойдем. Пойдем на парад. На парад. Не понял. На парад пойдем со мной. Ты меня слышишь? Слышу. Я полковник, и ты на белом коне. Я на лошади. Ты на белом коне, и я на белом коне. Ну? Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдем. Бал будет, пиво. Ты меня слышишь? Нет. Ты живой? Нет. Живой, сука? Нет. Ты живой, живой. Вставай, сука. Ты меня слышишь? Нет. Суки, ну да чье? Офицеры, погоны нацепили. Говно жрут. Алло. Это алло. Армия. Это алло. Армия. Ты меня слышишь? Еле-еле. Это сказка, это сон, это сон? Чего? Это сон. Сказка, сон. Ты меня слышишь? Еле-еле слышу. Свидетелем будешь. Чего? Пойдем на парад. На парад пойдем. Пойдем на парад. На парад. Чего? На парад пойдем со мной. Чего ты меня хочешь? Слышишь? Чего? На парад пойдем со мной. Ты меня слышишь? Вот сейчас нормально слышу. На парад пойдем со мной. Чего? Пойдем на парад. А можно поспокойнее и как-нибудь нормально сказать? Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдем. А это вообще кто? Я полковник. Чего? Полковник. Я полковник. Я полковник. Все будет хорошо. Ты меня а слышишь? Кого надо? В дом офицеров. Чего? В дом офицеров. А кого надо-то, а? Салют. Мою честь, салют. Вы вообще что несете? Хочу жрать говно. Чего хотите? Хочу жрать говно. Я могу вас очень поздравить и грамоту написать. А потом на бал. А потом салют. Вам нашу честь. Кого надо? Звездочки. Чего? Носи звездочки. Все, можете не звонить на этот номер вообще. На работу. Чего? Все, до свидания. Пошел на работу. Чего? Пошел на работу. На работу пошел. На номер, короче. Вы можно ошиблись. Молчать! Пошел!